Профессор, как обычно, был в своих мыслях и слушал Антивполуха. «Подожди, что ты только что сказал?» «Сказал, что этот артефакт, как живой». «Нет, это глупости, что ты перед этим сказал». «Рассказывал про возбуждение и успокоение». «Вот-вот, это очень важно. Мы используем это возбуждение или возмущение». Он тут же вызвал голопроекцию и начал активно двигать руками, после чего на проекции начали появляться контуры конструкции или инсталляция какого-то физического эффекта. Профессор явно использовал заготовки и составлял из них какой-то пазл. Степан уверенно признал часть конструкции, как одну из проекций преобразования квантового поля. При этом профессор все время бормотал себе под нос: если применить пертурбативную теорию, а вот здесь используем когерентность, а здесь обратную волну. Артефакт, по-видимому, содержит внутри себя темпоральные кристаллы. Можно здесь попробовать использовать двуликий диполь Януса. Анти начал внимательно разглядывать, что он там складывает, потом на что-то указал профессору, и тот, не прерывая рисования, утвердительно качнул головой. Да, эти двое нашли друг друга. Теперь их лучше не трогать несколько дней или месяцев. Началась изобретательская лихорадка, дед. Через неделю. Анти, вы что это такие возбужденные с профессором? Профессор гений. Мы такое придумали. Небось какое-нибудь оружие? Почему ты так решил? Русский человек, что не возьмется делать, обязательно оружие получается. Был такой анекдот про завод колясок, с такой концовкой, понимаешь, как не собираю, только пулемет получается. Ну да, ты прав. Похоже, что это оружие. Так и знал. Нет, наверное, можно использовать и не как оружие, я просто еще не придумал как. Дело не в этом. Просто казалось, что это в принципе невозможно сделать, а оно вот есть. Стругацких есть смешная история на эту тему. Прилетает к аборигенам инопланетянин и предлагает строить вечный двигатель первого рода. Некоторые местные ученые-мужи сомневаются, и что-то говорят о том, что это в принципе невозможно, но основная масса с энтузиазмом берется за дело, ведь это инопланетные технологии. Когда двигатель построен, вдруг прилетает космический корабль, и из него выходят люди в белых халатах. Они упаковывают изобретателя в смирительную рубашку, делают ему укольчик, и, извинившись перед аборигенами, улетают. Аборигены, удрученные и от нечего делать, запускают двигатель, и он вот уже 100 лет работает у них без перерыва. «Да», — сказал Анти, — «философская вещь. Анти, ты можешь мне объяснить, что вы там с профессором придумали? Если коротко, то это пси-лазер. Обычное пси-воздействие происходит в некотором конусе, и чем дальше, тем оно больше рассеивается и становится заметно слабее. Мы с профессором придумали, как, предварительно закачав энергию и используя резонансное возбуждение, свернуть это воздействие в подобие жгута, вернее не жгута, а единовременное спонтанное излучение, нет, даже не так, а скорее непрерывно исчезающий, возникающий или преобразующийся поток. Нет, просто объяснить не получится, извини, надо переходить на другой уровень. Глава 43. Дед, мы сидели как обычно в гостиной, как вдруг Искиндама выдал глобальное сообщение для всех жителей Содружества. На границе фронтира империи Авар обнаружено вторжение архов. По предварительным данным, армада кораблей движется по краю Содружества и пока захватила ничтожную часть Аварской империи. Призываем все правительства империи Содружества срочно заняться решением этого вопроса. Так, ситуация радикально изменилась. Придется менять все планы. Дед, Анти настроил местный эскин на предварительную фильтрацию сообщений об архах, и теперь мы просматриваем и анализируем информацию, выстраивая реальную картину и прогнозируя развитие ситуации. Архи летят не к центру Содружества, а движутся вдоль периферийных миров, поглощая все в процессе своего движения. Видимо, они пока не готовы к серьезным сражениям и накапливают ресурсы. Похоже, они сильно ослаблены длительным перелетом. Предположительно, их пока 3 роя. Старшие расы считают, что архи могут пройти по краю обитаемого мира. Некоторые видят в этом положительные моменты, типа проредить пиратов и другие антисоциальные элементы, обитающие на окраинах Содружества. Заодно, удачно для некоторых, это нашествие ослабит конкурентов, которых оно затронуло. Они не понимают, что с архами нельзя договориться. У них в планах только захват, поглощение и порабощение, и чем дальше, тем больше. Они не остановятся. Интересно, но почему-то Энти взволновало выступление нового члена правящего совета, Сариэля Валора. На мой взгляд, он, как и все политики, занимался словоблудием и сказал то же, что и все. Мол, архи пройдут мимо, А вот если, то мы всей мощью, и вообще не надо раньше времени бить в барабаны и дуть в трубы, и призвал всех занять конструктивную выжидательную позицию. Кабинет начальника разведки ВФНТУПа, А.С. Смит. Да, шеф, есть новый план, как выманить наследника. Вы предыдущий раскритиковали, но этот очень реалистичный. Давай, излагай. Да, я узнал, что у него была подружка, Мари, дочь небезызвестного Сариэла Валора. Они в детстве много общались и, вроде как, испытывали симпатию друг к другу. Представьте, шеф, два враждующих семейства. Дети полюбили друг друга, но родители и жестокая судьба не дают влюбленным сердцам быть вместе. Мы сообщаем Энти, что Мари, узнав о его исчезновении, собирается покончить с собой, а сами имитируем ее смерть от яда. Он мчится к ней, чтобы доказать, что он жив, и находит ее как живую, но с пустой бутылочкой яда в руке. Он восклицает: «Какая жадная, ни капли не оставила, быть может, есть еще немного на губах», и нежно целует ее. Интуб с удивлением смотрел на своего аналитика. Тот покраснел, закрыл глаза и вытянул губы трубочкой, имитируя поцелуй. «Да, тяжелый случай. Видимо, надо отправить его в отпуск, а то ведь сгорит на работе». Потом достает кинжал и опять восклицает: «Кинжал, вот ножны для тебя», и, бац, вонзает его в сердце. «Как вам, шеф? В 15 лет аграфы еще в куклы играют, а ты, яд, кинжал. И что мы будем делать с одним или двумя трупами? Но вот идея использовать Мари, как приманку, мне нравится. Тем более, хочется сделать какую-нибудь гадость этому надутому индюку, Сариэлю Валору. Иди продумай детали. И, кстати, учти в своих раскладах армию архов. Она нам может все карты спутать». «Да, шеф». Планета Салвери, город Валера, дед. Из поступающих сообщений и доступных видеоматериалов получается, что впереди идет ударная сила из маток, а за ней, медленно, все переваривая, огромная масса расплодившихся архов. Ментальные удары позволяют не уничтожать, а сохранять пищу. Похоже, это у них отработанная тактика. Они движутся не спеша, с периодическими остановками на пережевывание и создание нового флота и других ресурсов. Перед собой они гонят волну убегающего населения. Все спасаются, кто как может. Паника, светопреставление, трагедия на трагедии. Можно сидеть и просто записывать сердцесжимающие и сердцеразрывающие истории. Шекспир отдыхает. Почему-то вспомнилось. Много, они текут, как рыжая безбрежная река. Спасибо, Чиль, ты всегда был верным оком стаи. Через несколько недель Ленти выдал: «Мы тут с профессором просмотрели последние видеоданные, и по расчетам получается, что матка архов должна быть просто циклопических размеров. Похоже, матки архов генетически изменились. Как минимум размер у них увеличился, и теперь они могут аккумулировать гораздо больше энергии. Соответственно, новые матки появляются реже, и рой становится просто огромным. Необходимо поторопиться и ударить как можно скорее, пока их мощь не превысила возможности Содружества справиться с ними. Дед, пока этот цунами движется в направлении на станцию Нураса, вернее на те обжитые системы, которые находятся за ней, как будет дальше неизвестно. Есть ли у архов какой-то стратегический план неизвестно. Архи в любой момент могут изменить вектор движения, но пока похоже в приоритете именно это направление. Похоже, пришло время принимать решение. Устроили совет. Сначала выступил Анти. Настаиваю на немедленной отправке на станцию Нураса. Во-первых, время играет против нас. Во-вторых, мы уже были на этой станции и, в отличие от других мест, хотя бы представляем тамошнюю ситуацию. В-третьих, у нас есть подходящее оружие, и другое в ближайшее время не появится, а как я уже сказал, время играет на архов. Потом выступил профессор. Оружие — это, конечно, хорошо, но только на этом строить план безответственно. Во-первых, нужно огромное количество помощников на самой станции, и главное, нужны союзники. Против армии нужна армия. Во-вторых, нам нужны люди на станции в качестве приманки, чтоб архи не прошли мимо. Это надо отдельно обсудить. В-третьих, как говорил один великий полководец, для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. В-четвертых, если нам удастся уничтожить матку, останется связанный с ней рой, который станет абсолютно неуправляемым, но большая часть его, несомненно, бросится на станцию. И с этим что-то надо будет делать, хотя этот пункт пересекается с первым. Но во всем этом плане есть одно слабое место: мы за оставшееся время не сможем зарядить артефакт до нужного уровня. Нужен мощный удар по маткам, иначе все это и затевать не стоит. Тут Анти встрепенулся, «Профессор, а что если воспользоваться архами для зарядки артефакта? Типа кто нам мешает, тот нам поможет. Ты имеешь в виду собрать энергию удара матки и направить ее на зарядку артефакта? Но для этого надо будет создать достаточно сложную конструкцию, что-то типа такого». И профессор в очередной раз вызвал голопроектор и начал делать наброски. На голоэкране появилась ячеистая парабола, как у радиотелескопа. К профессору тут же присоединился Анти. «Они опять за свое, да, но потом нужно будет очень быстро перестроить эту конструкцию в атакующий режим, а времени будет не так много, так как архов надо подпустить достаточно близко для их выстрела, иначе мы мало что соберем, а хорошо бы еще и ударить пару раз. И почему мне кажется, что профессор собирается участвовать в этой авантюре исключительно с целью испытать новую игрушку? Я привлек их внимание, сказав: так понимаю, что в принципе проблема зарядки и использования нового оружия разрешима. Тогда давайте обсудим все остальные пункты», — Энти предложил. «Может, сыграем жителей в темную, не будем говорить, что они нам нужны для привлечения внимания архов». Профессор посмотрел на него и сказал: «Да, это решение настоящего политика, но не всегда ложь во благо. Давайте отложим вопрос до прилета на станцию. Надо посмотреть на месте и решить». «Я сказал, тогда давайте и вопрос денег отложим до станции. Какие-то сбережения у нас есть, может, и жители станции захотят вложиться в ее защиту. И еще по первому пункту, может, нам отправить Антониэля с дипмиссией на родину? Он, конечно, только прошел первое взросление, но пусть хотя бы попробует донести наши мысли до тех, кто принимает решение. Хочу еще процитировать одного великого полководца. Кстати, его труд изучал генералиссимус Суворов. «Война – это путь обмана. Если ты сильный, показывай, что ты слабый. Если ты слабый, показывай, что ты сильный. Если ты далеко, показывай, что близко. Если близко, показывай, что ты далеко. Мы должны показать архам, что мы легкая добыча. Старая, беззащитная станция и много жителей, то есть пищи. Плюс, по идее, она строилась, чтобы прикрывать своей мощью проход к другим обитаемым планетам, так что им ее надо уничтожить. Нельзя, чтобы они прошли мимо. Мы именно сейчас готовы, а сумеем ли мы еще раз так подготовиться, неизвестно. Вы сами сказали, что времени мало, так что предлагаю выдвигаться немедленно». Что интересно, Торвилл поддержал идею отправиться на родину, беспокоясь за жизнь Антониэля. Тот попытался возражать, но против всех не устоял, и они с Торвиллом отправились на станцию Эребус, а оттуда и на Энобию. Глава 44. Станция Нораса. Дед, станция преобразилась. Ее стало не узнать. Мы с трудом добрались до центральных секторов станции. Революционный Петроград 1917 года. Разброд и шатание. Анархия, мать порядка. Не хватает только матросов, перепоясанных лентами с патронами. На площадях выступают какие-то люди с сумасшедшими глазами и безумными речами. Война на пороге, а мы не готовы. Нет, мы не готовы. Недалеко от этого оратора вещает другой. Некоторые, особо умные, стали позволять себе называть нашу станцию «Рашка-говняшка». Так вот, этого мы дозволять не будем. И еще равные права андроидам. Свободу искусственному интеллекту. Повысим ему сознательный уровень. Мы за личное участие андроидов в защите станции. Итак, да здравствует черный передел центральных секторов. Даешь безначалие на станции. Нам нужен приоритет целесообразности над законом. И даже такие: свобода не дочь, а мать порядка. Посеем хаос, вырастет порядок. Разрушь тюрьму внутри себя, выпусти себя на свободу. Запрещено запрещать. Совершенно случайно встретили Салмана, который нас и ввел в курс дела. Всех выдуло со станции ветром перемен, а поскольку на верхних этажах административной иерархии ветер сильнее, то они унеслись в первую очередь. Следом за ними подались вдаль светлую, в центральные миры те, кто имел креды. Здесь остались те, кто не может улететь, и те, кто хочет биться за станцию. Неожиданно очень много таких. Нашлись инженеры техники, которые взялись восстанавливать орудийные и лазерные установки станции. Ведь за ними никто не следил, и они просто в удручающем состоянии. Есть добровольцы на эти установки, операторы туннельных, ракетных орудий и лазеров. Нас спонтанно образовался Совет спасения станции Нораса, сокращенно СССР. В него вошли уважаемые люди. Некоторых вы знаете. Шахтер Суриан, я, Бакс. Я удивленно поднял брови. Бакс, ну да, Бакс. А что тебя удивляет? Он очень толковый парень. Мы первые, кто решил дать отпор архам. К нам прибывают пострадавшие и решительно настроенные, с захваченных планеты станций. У кого-то никого не осталось, и это шанс окончательно поквитаться и забрать с собой побольше архов. Но после всех рассказов о битве с архами, шансов у нас не так много и настроение у народа так себе. Отсюда и все эти выступления как перед апокалипсисом. Вот тут-то мы и озвучили Салману наш план. Он мужик умный, сразу ухватил суть, сильно воодушевился и потащил нас на заседание совета. Опять заседать, но похоже без этого никак. После заседания совета, по станции передали экстренное сообщение. Жители станции. На станцию прибыла группа сильных псионов, готовая сразиться с архами. Они прикроют станцию от первого ментального пси-удара маток, но для этого, всем в момент удара необходимо находиться поближе к центру станции. Прибывшие псионы, находясь в космосе, закроют собой пятно, проецируемое на станцию, диаметром 100 метров. Получится такой безопасный цилиндр, проходящий через центр станции. Там и необходимо находиться во время пси-удара архов. А после этого, псионы сами ударят по матке и, если все получится, нужно будет поддержать их огнем всего оружия станции. Что после этого началось? Народ собирался и пересказывал друг другу только что переданное сообщение. Появились люди, которые знали невероятные подробности о псионах. Около них собралась приличная толпа, внимательно слушающих людей. Одна старушка, с растрепанными волосами, утверждала, что сама своими глазами видела этих трех псионов. Самый главный среди них – маленький карлик с огромной лысой головой, и на этой голове выжжено запрещенное для псионов слово. Два других псиона все время поддерживают его под руки, потому что из-за огромной головы он и ходить то нормально не может, а людей он собирает в одну комнату, чтобы в нужный момент удара разом выпить из них все жизненные соки и этим темным колдовством в единый миг уничтожить армию архов. Истинно говорю вам, толпа так и ахнула. Но тут вышла вперед женщина с горящими глазами и сказала: «Да что вы такое говорите? Псионов действительно трое, но главный среди них – высокий благообразный старец с длинной бородой. Он всюду ходит в белых одеждах и весь прям светится изнутри, а за ним ходит отрок и придерживает белые одеяния. Но эти одеяния таковы, что никогда не пачкаются. Третий псион – это его ученик, который все время ходит за ним и записывает его мудрые мысли. А когда придет время, мы возблагодарим их, и они направят эту нашу светлую энергию против темной энергии архов и уничтожат их». Толпа опять ахнула. Тут привлек к себе внимание мужичок. Да, их трое. Только это не псионы. Это великий инженер, ученый и геометр со своими двумя учениками. Они выкупили у Суриана его корабль-шахтер и теперь облицовывают его всего изнутри особыми плитками. А плитки те, непростые. В нужный момент они сформируют ослепительно белый луч, который уничтожит архов. Я работал в доке у Салмана и сам все это видел. Тут взвелась старушка и завопила: «Если они выкупили у Суриана его корабль, то что же он не улетел отсюда на эти деньги? А, глупая, на чем улетать-то? Кроме корабля геометра, никаких других кораблей нет». И он победно оглядел всех вокруг. Но тут по станции прошло сообщение о сборе пожертвований на выкуп шахтера. Мужичок стушевался и быстренько скрылся в толпе. Но тут же появилась еще одна женщина, которая, покачав головой, сказала: «Псионов и правда трое, только главный среди них отрок необычайной красоты, а над его головой световое облако, а двое других его повсюду сопровождают и несут они людям благость, и они втроем загрузятся в корабль-шахтер и полетят навстречу армии архов, а в нужный момент принесут себя в жертву, и от этой жертвы будут страшные последствия для архов, и вся их армия сгинет». Толпа раскрыла рты от удивления. Космическое пространство в 300 тысяч км от станции Нораса, дед. Ну а мы начали разворачивать в космосе перед станцией огромное параболическое зеркало из тех самых 5 и 6 угольных пластинок. Те контейнеры, которые мы забрали на базе планеты артефактов, помимо всего прочего, в основном были заполнены этими пластинками. Были среди них и более крупные, чем у Анти. И сейчас они нам очень пригодились. Само зеркало было не единым, а состояло из 48 зеркал, каждая из которых состояла из 5000 пластинок. Причем пластинки соединялись не вплотную, и получалась сильно дырявая конструкция. Я, Анти и профессор, будем управлять 16 дроидами каждый, формируя общее зеркало. А нужно это для того, чтобы после зарядки артефакта, быстро перестроить это зеркало в гораздо более сложную конструкцию, которая и выполнит роль пси-лазера. Да и в зависимости от того, откуда появится противник, Надо будет быстро передислоцировать и перенастроить зеркало. Так что мобильность просто жизненно необходима. Вот такая непростая у нас диспозиция. Зеркала нам помогли собрать в доке у нашего старого знакомого Салмана. Мы их загрузили в шахтер и вывезли на орбиту, и здесь уже идет тонкая подгонка. Еще мы попросили у совета продать нам шахтер. Анти хочет забить его взрывчаткой и сделать из него брандер. Неизвестно, сколько у нас будет времени на перестройку конструкции. Любая заминка противника будет нам только на руку. Мы его спрячем в поясе астероидов и в нужный момент Анти направит его в сторону архов. А там уже как карты ляжет. Но по идее, маленькие истребители архов не должны сразу его уничтожить. А чем ближе он подберется к маткам, тем лучше. Ну и мы попробуем выстрелить из туннельного орудия нашего Бурана. Будем использовать любую возможность отвлечь матки архов в момент перенастройки конструкции. Про самоубийство шахтера Анти опять ничего не рассказал, типа сейчас некогда, потом, что-то он темнит с этим. Цену Суриан запросил немалую, и мы выступили с предложением часть суммы оплатить, а на остаток, попросить жителей станции нас поддержать материально. Дед, во время работ в космосе профессор вдруг решил отвлечься и рассказал об интересном факте. Было дело, я работал в одном известном университете, и делал исследование о влиянии пси-воздействий на рождение одаренных детей. Эксперименты показали, что если при определенных психоэмоциональных условиях людей облучить довольно сильным воздействием пси, то с большой вероятностью у них родятся пси-одаренные дети. Так что если все удачно закончится, то на станции со временем появится много одаренных младенцев. Дело в том, что мы полностью не закрываем станцию, и даже в то пятно, где будут прятаться люди, немного воздействия попадет. Мы очень сильно ослабляем его, но не 100%, и надеемся, этого будет достаточно, чтобы все выжили. Дед, несколько дней спустя, с предполагаемого направления появления архов мы и развернули зеркало. Удар матки идет довольно широким конусом, и за счет расходящегося угла мы и можем защитить центр. Шахтер загружен взрывчаткой и затаился в поясе астероидов. Наш Буран тоже как бронепоезд, на запасном пути. Мы сами в хамелеоне, за собранным нами зеркалом, которое кроме защиты, еще и маскирует сильных псионов, антипрофессора. И вот теперь мы в ожидании главного события, прибытия супостата. В общем, как в известной китайской сказке, когда местный мандарин вызывает к себе из деревни мальчика, которого все считали очень умным, и говорит: «Смотри, у меня ширма с нарисованным тигром. Вот тебе веревка. Если ты такой умный, как все говорят, свяжи этого тигра». И улыбнулся. Мальчик взял веревку, отошел подальше от ширмы и крикнул: «Я готов, гоните его на меня». Вот так и мы изготовились и ждем. По сообщениям наблюдателей, архи должны появиться с минуты на минуту. Время Че пришло. Наверное, у военных это означает час Че, минута М и секунда С. У военных вообще много отличных выражений. Сигналом к началу атаки служат три зеленых свистка. В военное время значение синуса может достигать 2. Пусть у нас есть К-танков. Нет, это мало. Пусть будет М-танков. Вот и у нас градус напряжения приближается к 2, и мы ждем М-архов и 3 зеленых свистков. Вот, кстати, и зеленый свисток появился. На экваторе станции установлен лазерный указатель, который нацеливается на армаду архов. И мы должны находиться по центру оси этого луча указателя. Значит, архов уже засекли на краю сектора, и они приближаются к станции. Мы оказались довольно далеко от оси луча. По положению луча указателя придется сильно переместиться. Ничего страшного, время еще есть, заодно и попрактикуемся. Я уверенно управляю 16 дронами, и они синхронно перетаскивают свои сегменты зеркала в новую позицию. Остальные 32 сегмента, которыми управляют Анти с профессором, с такой же скоростью, а может и быстрее, встали почти куда надо. После неоднократных тренировок это стало у нас получаться очень быстро. Чуть-чуть подъюстировали, и вот теперь мы готовы. Когда архи приблизятся на нужное расстояние, мы дадим сигнал на станцию, чтобы они дали ракетный залп и спровоцировали маток на удар. Профессор совершенно буднично сказал: «Судя по их скорости, думаю, через час надо будет дать команду на ракетный удар. И, наверное, уже пора дать команду шахтеру на выдвижение. Пока он разгонится, как раз будет в нужной точке и заранее их не спугнет». Анти передал сигнал на шахтер, который вышел из пояса астероидов и двинулся навстречу армаде архов, заходя чуть сбоку. Там же и те же через час. Анти передал на станцию: «Давайте залп всем, что есть, и немедленно уходите в центр станции. Есть. Ракеты пошли, но ни одна из ракет не достигла корабля-матки. Часть из них перехватили противоракеты. Оказывается, у архов и такое есть, а часть ракет взорвалась в непосредственной близости от матки, унеся с собой десятки и сотни архов-смертников, бросившихся на перехват. Наш план сработал. Степан выдал пси-воздействие 7-го уровня. И это за зеркалом. Надеюсь, до станции воздействие немного ослабнет и народу достанется не так сильно. Я глянул на артефакт. Ни разу не видел его в таком состоянии. Все шары стали прозрачными, и внутри, как живой огонь, переливалось разными цветами свечение, которое выходило за пределы шаров. По-другому не могу передать словами, что творилось с этими шарами. Профессор скомандовал: перестраиваемся, быстрее. И по неоднократно отработанной методике, мы в темпе начали сооружать новую конструкцию. А профессор нас поторапливал: быстрее. Анти, две самых дальних малых зеркала чуть доверни. Приближаются истребители архов. Когда все было готово, и профессор уже собирался дать команду на выстрел, Анти воскликнул: профессор, надо немного подождать. Совсем немного. Видите, одна из маток заметила шахтер и уходит от него в сторону. Действительно, шахтер, весь облепленный истребителями и сотрясаемый выстрелами ракет, все еще продолжал медленно двигаться в сторону кораблей маток. Но похоже, его время пришло. Сейчас рванет. Но Анти обратил наше внимание на другое. Сейчас та матка еще немного сместится, и они окажутся на одной линии нашего выстрела. Есть шанс уничтожить сразу две матки. На что профессор воскликнул: но у нас нет времени. Архи приближаются, и нестабильность артефакта на пределе. Профессор, нельзя упускать такой шанс. Я сейчас сделаю пару выстрелов из хамелеона и отправлю буран отвлекать внимание. Артефакт еще выдержит пару минут. Профессор махнул рукой, соглашаясь, и тут же хамелеон выпустил несколько ракет, а особо ретивых архов сбил лазер. Буран начал шустро уходить от нас в сторону, привлекая к себе внимание истребителей. И тут профессор сказал: все, больше ни секунды нет. Они вместе с Анти взмахнули руками и одновременно выкрикнули. Степан с удивлением: все-таки он начеловечивается, перевел эти два восклицания. Неожиданно Анти крикнул на древнеаграфском, а профессор на древнесвабском. И они оба крикнули что-то типа пли, или огонь, или какой-то их аналог. После чего Степан на мой вопрос уточнил, что свабы когда-то жили на другом конце содружества и давно считаются исчезнувшей расой. И, кстати, что там сейчас творится, никто не знает. Непростой, оказывается, этот дядечка-профессор. К этому моменту две матки успели стать на одну линию, и выстрел нашего импровизированного лазера пронзил их обеих. Я думал, будет какой-нибудь ослепительный белый или, в крайнем случае, синий луч, но нет, ничего такого. Пространство чуть заребило, и все. Одновременно с нашим выстрелом взорвался и шахтер. Это было эпично. Десятки тысяч архов исчезли в одно мгновение. Похоже, что даже чуть зацепило третью матку. Плюс к этому она деморализована негативным пси-всплеском рабочих особей первых двух маток. Все, она начала спешно уходить из системы. Эффект от наших действий потрясающий. Два роя разом лишились двух маток, и они просто ополоумели. Они пытались нападать на третью матку, сражались друг с другом, но основная масса, видимо, выполняя последние установки, все-таки двигалась в сторону станции. По линии удара лазера образовалось пустое пространство, но архи начали нас окружать и отрезать от станции. У самой станции их ждет встреча не только с лазерными и ракетными установками. Вокруг станции установили десятки тысяч неуправляемых мин. Их нашли на заброшенном складе в невероятных количествах. Откуда они там взялись, никто не знал. Понятно, что они одноразовые и неуправляемые, никому нафиг не были нужны. Но вот теперь их час настал. С другой стороны, это мешает нам вернуться на станцию. Была надежда, что будет несколько волн атакующих, и первая волна, так сказать, естественным образом, подорвавшись, откроет нам проход. А мы в это время под маскировкой на хамелеоне переждем этот момент. Но, похоже, все не так. Архи чувствуют нас под маскировкой. Возможно, это Анти с профессором для роя, как две ярких звезды в пси-диапазоне. Архи летят на них, как ночные бабочки на свет. Так что нужен другой план. Анти посмотрел на нас с профессором и сказал: предлагаю идти к точке Z. Откроем врата и заодно уведем с собой часть роя. Все на станции будет полегче. Профессор в удивлении посмотрел на Анти и на меня. Что за точка Z? Видимо, Анти до сих пор не удосужился рассказать профессору о вратах. По дороге расскажу, сказал Анти. «А сейчас давайте собирать все, что можно, и уходим. Голому собраться, только подпоясаться». Дроны закинули все плитки в хамелеон, а артефакт профессор сам лично осмотрел и, успокоившись, отложил в сторону. «Типа, потом изучу досконально. Я взял на себя управление лазерными установками и постоянно отстреливал приближающихся архов, благо их пока было не очень много. Пока летели к вратам, Анти рассказывал, что поведал нам про них кластер, и одновременно собирал шар из плиток. Потом он объяснил профессору принцип открытия врат, как он сам в этом разобрался, и к моменту прибытия в точку Z, все было готово, шар собран, профессор просвещен. Анти с профессором положили руки на шар, закрыли глаза, и Анти воскликнул: «Есть, врата открыты, но что-то расстояние уж больно большое, аж страшно становится, невообразимо далеко, смотрите, какая толпа за нами увязалась, их там десятки тысяч, надо уходить, но уж как-то все буднично получается, вроде как героически победили и тихо ушли. Знаешь, Анти, у японцев есть аниме Гуррен Лаганн, очень неплохое аниме, но, как обычно, сильно затянутое. Мне особенно понравилась концовка, главный герой в одно лицо спасает человечество, после чего тихо отходит в сторону, скрываясь в тени, и что самое интересное, все это воспринимают нормально. Герой совершил подвиг и ничего не требует взамен. Никаких орденов, выступлений и поездок по всему миру. По мнению японцев, настоящий герой так и должен себя вести. «Ладно», — сказал Анти, — «уходим, как настоящие герои». И мы влетели во врата. Глава 45. Планета Нобия, одна из семи главных планет. Телохранитель Торвилл. «Мы достаточно легко и на этот раз без приключений добрались до Нобии. Хватит нам уже приключений». Энтониэля как подменили. Глаза горят, энергия бьет через край, просто вулкан какой-то, неудержимый ураган. Рвется биться с архами и помогать Анти и всей их команде. С архами, действительно, они меня убедили. Необходимо срочно их уничтожить, иначе будет поздно. Но кто будет слушать молодого наследника? А вот, все оказалось не так, как я представлял. У Энтониэля появился внутренний стержень. Он реально сейчас ощущает себя будущим главой рода и просто на раз пресекает эти усюсю, какие мы взрослые. Моментально ставит собеседника на место. Видимо, действительно на него сильно повлиял его перерожденный брат и его прохождение первого взросления. Первым делом Энтониэль занялся вопросом освобождения дяди. Он был в нем абсолютно уверен и как таран ударил в судебную систему. Я только рот от удивления открывал, глядя на его мощную, все продавливающую, силу духа. Он нанял за огромные деньги адвоката с центральной планеты, тот, вот же жук, то есть специалист, нашел юридическую зацепку, и Кирилла Илувара отпустили под опеку Энтониэля Илувара. Это же казуистический бред, но тем не менее дядя на свободе, а Энтониэль теперь его опекун. После чего он тут же переключился на проблему борьбы с архами. Любопытный случай приключился при посещении Кириллем нашего особняка. Дядя увидел портрет, сделанный дедом, и остолбенел. Он очень долго его разглядывал, а на следующий день пригласил какого-то своего знакомого, видимо, как и дядя, повернутого на живописи. И этот знакомый теперь терроризирует Энтониэля. «Продай, да продай портрет». Сначала предлагал 50 тысяч кредитов. Это просто сумасшедшая цена за современную картину. Постепенно довел цену до 100 тысяч кредитов. Энтониэль его игнорирует, но, как я один раз заметил, довольно долго стоял и с интересом рассматривал свой портрет. С военными долго ничего не получалось, и тогда я предложил Энтониэлю поехать к моему и его знакомому Невиллу. Мы тут же сорвались с места и помчались на космобазу. Там мы долго уговаривали Невилла, который уже стал командором, организовать это как очередную тренировку, но в реальных боевых условиях. Когда и где еще можно набраться такого опыта? В конце концов удалось его уговорить, что он поддержит в этом вопросе Энтониэля при его разговоре с вышестоящим военным начальством. В конце концов все получилось, и соединение крейсеров под командованием командора Невилла выдвигается для боевого похода во фронтир к станции Нораса, с целью отработки и закрепления боевых навыков, взаимодействия подразделения и повышения уровня командного состава в реальном столкновении с противником. Ну, а поскольку Энтониэль успел за это время подтвердить сертификаты выученных баз на Валера, то на время этого похода его зачислили курсантом, и теперь он оператор лазерной установки. Это тоже стоило нервов, препирательств и долгих уговоров, но все уже позади, и мы на флагмане, тяжелом крейсере летим к Нораса. Система станции Нораса, телохранитель Торвилл, Невиллу настоящий командор, после входа в систему, объявил боевую тревогу, четко раздал команды Искину и командирам подразделений. Кстати, сделал очень тонкое психологическое заявление, за каждого сбитого арха начисляется 1 балл, и у него есть возможности даже договоренность с начальством, по окончании похода представить к наградам лучших курсантов по итогам сражений, и я считаю это правильным. Многие высокопоставленные аграфы не побоялись отправить на войну своих детей, значит и награда должна быть соответствующая, и это поможет им в будущей карьере.